Возлюбленные дети мои, вы собрались здесь сегодня, в канун Рождества, в этот священный праздник. Он улыбнулся, чтобы соединить эту женщину и этого мужчину узами священного брака. Мэл слышал, как бьется ее сердце, а Питер нежно поглаживал ей руку, а потом настал момент обменяться клятвами и кольцами. Он заказал кольцо для нее в ее отсутствие, простое кольцо с узкой полоской бриллиантов. Она уверяла его, что не хочет обручального кольца. Но сейчас, взглянув на кольцо, Мэл почувствовала, как слезы застлали ей глаза, и она сквозь пелену смотрела на Питера, надевая ему его обручальное кольцо. «Отныне и навеки, в радости и в горе, пока смерть не разлучит вас». У нее по спине пробежала дрожь. После всего этого она не перенесет, если потеряет его. Но он пережил потерю Анны, и вот они здесь. Она смотрела ему в лицо, глядя на человека, ставшего теперь ее мужем. «Объявляю вас мужем и женой». Заиграл орган, и хор запел «Тихая ночь». И Мэл почувствовал, будто она вся растворяется в этой божественной музыке. «Вы можете поцеловать невесту», — важно объявил священник жениху, и улыбнулся Мэл. И Питер выполнил его указание, а затем они словно поплыли по проходу, и в течение следующего часа Мэл пожимала руки множества людей, которых никогда не видела прежде. Но она улучила минутку, чтобы поцеловать Марка, Мэтью и Пам, сказав им, как она счастлива. Вдалеке она заметила миссис Хан, которая даже в день их бракосочетания выглядела угрюмой. Но Питер подвел Мэл к ней, и тогда Мелани увидела ее улыбку. Внезапно ее заинтересовало, может быть, миссис Хан не одобряет выбор Питера? Возможно, она до сих пор тоскует по Анне. Мелани вдруг представила Ракель на ее месте. Ей очень бы хотелось видеть свою экономку здесь, на свадьбе. Не имевшая собственной семьи, Ракель стала для нее как бы второй матерью. Вся их большая семья уселась в лимузин, и они поехали в гостиницу «Бел-Эр», где устраивался прием. К своему удивлению, Мел заметила, что на свадьбу собралось больше гостей, чем она предполагала. Прием был назначен на 6 часов, а торжественный ужин — на 7:30. И когда они вошли в огромный зал, Мел показала, что там не менее 100 гостей. Оркестр из 7 музыкантов заиграл свадебный марш, и Питер остановился и поцеловал ее в губы. «Приветствую вас, миссис Галлам!» И внезапно весь этот праздник показался Мел безумным, но восхитительным. И не имело никакого значения, кто все эти люди, знакомые или нет. Пусть даже она никогда их больше не увидит. Они все вместе с ней праздновали самый счастливый момент в ее жизни. Люди все время подходили к ней, пожимали ей руку и говорили, с каким удовольствием смотрели на нее по телевизору, и как повезло Галлому. И они больше не казались ей такими чужими. «Нет, это мне повезло», — настаивала она вновь и вновь. И только один момент слегка омрачил веселье, когда ей показалось, что она заметила в уголке зала Вал, разговаривающую с Марком и тихо плачущую. Но к тому времени, когда Мел добралась до места, где сидела влюбленная парочка, Вал уже взяла себя в руки, улыбнулась и прижалась к матери, а Джессика наблюдала за ними, а потом тоже обняла мать. «Мы любим тебя, мамочка, и мы так рады за тебя». Но от Мел не ускользнула и боль в глазах Джесси. Им теперь никогда не избавиться от этой боли, видя Мел рядом с Питером. Но она твердо верила, что поступила правильно по отношению ко всем. Прежде всего, к Питеру и к себе самой. А девочкам придется привыкнуть к новой жизни. Но она понимала, что, по их мнению, поступила все-таки жестоко. И была признательна им за то, что они не выместили здесь злость на Питере. Пару раз Пам резко ответила ей. Но Мел решила действовать постепенно, пока девочка не свыкнется с мыслью, что ее отец снова женат. Всему свое время, вновь и вновь напоминала себе Мел.